Alo. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок от столичного агентства по возврату долгов. Я специалист финансового контроля Богдана Адера Владимировна. Наш разговор записывается. Могу побеседовать со Светланой Яковлевной? Беседуйте. Фамилия ваша? Цель информационной безопасности. Пожалуйста, назовите дату вашего рождения. Нет. Хотя бы частично подтвердить дату рождения вы можете? Нет. Но для вас важная информация, предоставить мы можем только после прохождения идентификации. Уклонение от идентификации и переговоров позволит в дальнейшем в соответствии с федеральным законом 230 совершить звонки более 2 раз в неделю. В каком пункте федерального закона 230 об этом написано? Что я должна... Разговор может быть проведен 2 раза со Светланой Яковлевной, прошла идентификацию. В каком пункте федерального закона 230 указано, что я должна проходить какую-то идентификацию и разглашать свои персональные данные неизвестным людям? К сожалению, я информацию третьему лицу, которая не подтвердила, что она для Светланы Яковлевны предоставить информацию не могу. Это наш номер телефона 886. Вы не можете предоставить информацию, в каком 47, пункте 40. Закона 230 указана информация, которую вы только что озвучили? Я не могу предоставить информацию по причине нашего звонка. Почему вы позвонили, Светлана Яковлевна? Потому как вы не прошли идентификацию. 230 указано, что человек должен проходить какую-то там идентификацию, верификацию и прочие страшные слова. Ну, вот этот пункт я вам назвать не могу. Почему? Почему вы не можете? Вы неоднократно ссылаетесь, что уходите в спор по федеральному закону 230-му. На самом деле, давно бы уже услышали бы информацию, и был бы вот этот представитель. Так вы не можете назвать этот пункт, потому что его не существует, может быть? Я не... Но, наверное, потому что неизвестно, федеральный закон не обязан знать. А, ну понятно. Недостаточно тех знаний, которые... Подготовьтесь к следующему разговору. Уточните. Светлана Яковлевна, вы же не являетесь экзаменатором, чтобы сдавать вам экзамен. Но вы же ссылаетесь в разговоре со мной на данный момент. Я ссылаюсь на те регламенты работы, которые есть в нашей организации. Ваши регламенты работы, есть регламенты, я не нарушу. Тот самый 230-й федеральный закон, потому что в нем человек должен проходить верификацию, ничего не сказано. Соответственно, ваши звонки чаще, чем 2 раза в неделю, будут расценены как нарушение 230-го федерального закона, о чем с удовольствием. Это ваше право. Немедленно будет уведомлено соответствующие органы. Это ваше право. Вы то же самое говорили уже 26 и 27 июля. А вы причем вы не звоните больше, чем 2 раза в неделю. Вы только обещаете пока что. Здравый потому смысл. Что вы прошли идентификацию. Нет, я не проходила идентификацию. Вы разговаривали непосредственно со мной 27 числа, вы прошли до нет, я не проходила идентификацию. Запись разговора у меня тоже имеется. Всего доброго. Пока-пока. Да, нет. Всего доброго. Пока-пока. Должен... Ольга Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аданенко Марина Юрьевна, я представляю микрокредитную компанию «Касса взаимопомощи 5 элемент деньги». Беспокою вас из-за дела взыскания. У вас имеется задолженность по договору займа. По какой причине не подходите на оплату? У нас ведется запись разговоров. Денег нет. А что случилось? Ну, это не имеет значения. Ольга Валентиновна, но дело в том, что нам хотя бы нужно... что за ситуация у вас сложилась, чтобы понимать, что дальше делать. Потому что сейчас у вас складывается такая ситуация, что вы у нас уже подходите к тому порогу, чтобы отправиться на принудительное взыскание через суд. Ну, хорошо. Скажите, вы согласны через суд? Ну, а почему? Хотите расплачиваться? Ну, давайте через суд. Ну, просто дело в том, что, во-первых, сумма вашего долга возрастет, потому что судебные издержки лягут на вас, так как мы будем потерпевшей стороной. А дальше уже с вами будут работать после суда судебные приставы. Ну, хорошо. Ну, знаете, как. Понятно. То есть вы в добровольном порядке не хотите с нами сотрудничать, нет, да? Не хочу. Хорошо, Ольга Валентиновна. Информацию все фиксирую. Разговор наш записан. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Катаева Татьяна Олеговна. Разговоры записываются. Ольгу Валентиновну могу услышать? Слушайте. Ольга Валентиновна, это вы? Я. Ольга Валентиновна, это вы, да? Я. Валентиновна, это вы, верно? Вы меня не слышите? Говорю, я. Вы можете ответить на вопрос? Ольга Валентиновна, это вы, да или нет? Это я. По кредитной карте на 125 тысяч, у вас задолженность 16 900 рублей. Ранее договоренности не достигли со специалистами. По какой причине вопрос оплаты не решается? Денег нет. И с чем у вас сложности возникли? Не имеет значения. Требование банка оплату сегодня либо завтра внести? Я очень рада. Платеж поступит от вас? Нет. Перезвонить, обратиться к родственникам за помощью? Мне не нужны ваши советы. Благодарю. Как планируете выходить из ситуации? Вы уже 33 дня оплату не вносите. Никак. Вы понимаете, что банк вправе передать документы на расторжение и выставить вам всю сумму основного долга 133 тысячи единовременным платежом? Да, ради бога. Если вы сейчас 16 тысяч не можете внести, как вы будете 133 тысячи вносить? Точно так же, как и 16. Никак. Ну, в любом случае, эту сумму внесете единовременно. Вопрос будет в судебном порядке решаться. То, что у вас финансовые трудности, никакого значения не будет иметь. Да, только в судебном порядке у вас не получится с меня ничего взыскать, именно потому, что у меня финансовые трудности, и доходов у меня нет, имущества у меня нет. Ольга Валентиновна, тем не менее, нет ни одного случая, чтобы банк либо суд списал долг только потому, что у клиента финансовые трудности. Вы будете самостоятельно я решать понимаю, вопрос, где вам дать эти денежные средства. Что вам выгодно говорить именно так. Было бы странно, если бы вы говорили обратное. Только я располагаю несколько иными сведениями. Вы подписали финансово-юридический документ. Вы несете ответственность по данному договору. Вы это понимаете? Конечно. Вы обратитесь в суд. Я понесу. Я вам рекомендую ознакомиться с вашим кредитным договором. Также прочитать федеральный закон, 811 статья Гражданского кодекса. Мне там указано, нужны ваши рекомендации, вправе. Я об этом уже говорила в начале разговора. Ольга Валентиновна, да-да. Тем не менее, вы оплату не вносите. Не вношу. Вы не можете отказаться от внесения платежей. Так, я не отказываюсь. Я с чистым сердцем бы принесла бы вам денежки, если бы они у меня были. Вы сейчас трудоустроены? Не имеет значения. Для банка важно понимать. Ну, а для меня нет. Максимальный срок для решения вопроса, который банк может предоставить, только 3 дня, до 10 августа включительно. В эти сроки вы оплату внесете? Нет. По какой причине? Денег нет. Перезанимайте, ищите подработку. Да, бегу на и волосы назад перезанимать. И на вторую работу устраивается, ага. В таком случае банк, который оценивает как отказ от погашения задолженности, установленные банком сроки. Ольга Валентиновна, вы, пожалуйста, конструктивный диалог ведите, не выражайте разговоры, все записываются. И где я выразилась, как? Не так. Банк вправе ваши документы передать на расторжение. Четко поставленный вопрос. Где был не пожалуйста, послушайте. Нет, вы сначала ответьте на мой вопрос, а я вас потом послушаю. Где был неконструктивный? Вы выражаетесь. Как я выражаюсь? Вы выражаетесь. Как некорректно. Ишь, в чем это заключается? Разговоры все записываются. Да вы запишите на лбу у себя этот разговор. Ольга Валентиновна, вы меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Зачем мне вас слушать? Вы вот за... Сколько мы разговариваем? 4 минуты, все еще умного ничего не сказали. Зачем мне вас... Ольга Валентиновна, не нужно выражаться. Да где? Банк вправе ваши документы сейчас. Что значит выражаться? Вы меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Что за формулировки вы используете? Что значит выражаться? Если вы имеете в виду нецензурную лексику, то я ее не употребляла пока. Ольга Валентиновна, да, меня, пожалуйста, послушайте и не перебивайте. Мне вас банк вправе. Вы ничего умного до сих пор не сказали. Банк вправе направить вам договор на... Слушать, если вы умного ничего не сказали до сих пор. Вы можете сейчас меня выслушать и не перебивать? Зачем либо вам звонки будут поступать повторно со стороны банка, да если вы сейчас не готовы корректно вести диалог. В рамках 230-го федерального закона один раз в день и не более 2 раз в неделю. Можете попробовать звонить чаще, но вы же понимаете, что это в нашем правовом государстве сразу же последует ответственность. Ольга Валентиновна, вы сейчас перед банком несете ответственность и нарушаете условия договора. Не значит, меня, пожалуйста, послушайте. Дозволено. Да не хочу вас слушать. Вы меня, пожалуйста, послушайте. Банк вправе. Да зачем мне слушать вашу ерунду? Я понимаю, что вам надо... Я вижу, что вы сейчас не готовы. Вижу, что вы сейчас не готовы меня слушать. Попытаться... Ольга Валентиновна, чтобы поскорее бросить... Я с вами в таком диалоге... В таком диалоге я с вами продолжать диалог не буду. В таком диалоге продолжать диалог не будете? Ну ладно. Ольга Валентиновна, как правило, направить группу выездного взыскания для личной встречи с вами. Раз вы не готовы общаться с банком по телефону. Хорошо. Вы меня перебиваете, не слушаете, ожидаете. Я вас не слушаю и перебиваю, совершенно верно.